«Шериф!» Бёртон дотянулся до края щели и выстрелил в сторону пещеры. Потом припал к скале, ожидая ответной очереди, но вместо этого раздался такой рев. Точно весь актерский состав «Короля Льва» швырнули в огромную фритюрницу. Бёртон не был трусом, никогда и ни за что, но нужно быть совсем с приветом, чтобы не испугаться такого шума. Все слишком зловеще, все слишком быстро. Женщина в кожаном бикини и ботфортах палит из автомата Калашникова, а шесть голых парней затаскивают Кроу в пещеру. Шерифу нужно время перегруппироваться, вызвать подмогу, выпить пинту Гленливи. Пока тут, кажется, безопасно. Главное не шевелиться, тогда пуля его не зацепит. Ну, если, конечно, стрелок сам не хочет стать мишенью. Бёртон вытащил из кармана пиджака сотовый телефон и задумался. Кому звонить? Обычный сигнал тревоги «офицер в беде» может привлечь сюда кого угодно. А вертолеты телевизионщиков, зависшие над ранчо, последнее, что сейчас требуется. Кроме того, подозреваемых арестовывать ему вовсе не улыбалось. Им нужно просто заткнуть рты навсегда. Можно вызвать парней из лаборатории, если удастся их найти, но банда необученных нелегальных иммигрантов, носящихся по холмам с автоматическим оружием в руках, тоже не самый удачный выход. Лучше вызвать спецподразделение, но только своих ребят. 8 из 20 парней у него в кармане. Но и тут через диспетчера нельзя, нужно звонить по их личным номерам. И Бёртон набрал номер телефона зазвонившего в глубинах подвалов полицейского управления. «Гвоздворт!» «Это Бёртон. Слушай, ничего не говори. Позвони Лопесу, Шеридану, Миллеру, Моралесу, О'Хара, Крамбу, Каннелли и Лемею. Передай прибыть в полной экипировке на ранчо-пивбар к северу от Хвойной бухты по северной дороге. Там есть пещера». Найди все нужные карты и проинструктируй их, как ехать. Открытыми каналами не пользуйся. Им не следует отмечаться или рапортовать о выезде на задание. В пещере засели, по крайней мере, 2 подозреваемых с автоматическим оружием. Меня держат под огнем примерно в 10 ярдах от западного входа. Группа встречается к югу от скал. Скалы они увидят. А потом Шеридан пусть позвонит мне. Без авиаподдержки. Узнай, есть ли в пещеру другой вход. Группа мне нужна немедленно. Сможешь? Разумеется, — ответил паук. У них это займет 40 минут минимум, может и дольше, если я не смогу всех разыскать. Бёртон слышал, как жирные пальцы паука уже затюкали по клавиатуре. «Отправь сюда всех, кого сможешь найти». Пусть подгребают в разных машинах. Не включают по пути сирен, если это можно избежать, а на ранчо и подавно. У вас есть словесные портреты подозреваемых? 1 Теофилус Кроу. 2 женщина. 5 футов 8. 1,20. От 25 до 40 лет. Седые волосы. Одета в кожаное бикини. От 25 до 40? «Довольно конкретно», — саркастически заметил паук. «Твою мать, Гвоздворт, сколько, по-твоему, баб бегает по этим горам в кожаном бикини, поля из Калашникова? Вот позвони мне, когда парни выйдут». Бёртон разъединился и проверил батарейку. «Продержится». После рева наступила тишина, но шериф не осмеливался выглядывать из окопа. «Кроу!» — заорал он. «Еще не поздно обо всем договориться!» Тео. Голые парни стояли над Тео в одних обалделых улыбках, словно только что выкурили на всех большую трубку опиума. «Господи, да что же это?» — спросил Тео. Чудовищный рев по-прежнему отдавался у него в ушах. «Это Стив». Молли предупреждающе подняла палец, прежде чем ответить на звонок. «Алло? Не ваше дело. Кто это?» Она прикрыла микрофон. «Гейб. Скажи ему, что со мной все в порядке, и спроси, где он находится. Тео говорит, что с ним все в порядке. А вы где?»